Главной военной силой на Руси долгое время оставались дружины. Дружины были разные – старейшие или лепшие, передние и молодшие. Дружинники были отнюдь не безропотными холопами своего князя. Недовольный князем дружинник мог его покинуть и уйти к другому покровителю. Русская дружина. У нас в гостях историки Петр Степанович и Павел Лукин. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Лукин, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор монографий «Народные представления о государственной власти в России в XVII веке» и «Древняя Русь. Очерки социального и политического строя». Петр Стефанович, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор публикации «Приход и приходское духовенство в России 16-17 веков» и раздела «Князь и бояре» в книге «Древняя Русь. Очерки социального и политического строя». Русская дружина, дружинники в былинах и то, что дошло до нас через школьную программу или через какие-то стереотипы, это такая почти как романтическая, героическая часть вот, древнерусского общества, о котором мы что-то слышали, но, как правило, мало что знаем. И сегодня мы специально поговорим об этом феномене, об этом таком удивительной реалии. Ну, не то чтобы только относящиеся к нашей истории, это относительно типичное было явление для всех средних веков, но тем не менее, потому что кроме вот внешнего фактора, это военные действия, это пиры, которые описаны так хорошо, была еще и повседневность, и сам процесс развития, ведь, собственно, вот на этих нюансах и строилось то, что потом мы говорим государство, не просто вот как-то жили люди, а была стройная система добровольного или недобровольного подчинения. Но в конце концов это должно было сыграть главную роль укрепления, отпора и выживания. Тут нужно различать две вещи. Само понятие, само слово «дружина» и некую реальность, которую традиционно принято называть и в историографии, а вслед за ней и в литературе, и в повседневном обиходе, в исторической традиции, скажем так, дружиной. Дело в том, что само по себе слово «дружина» весьма многозначно было в древнерусском языке и в старославянском. Но далеко не всегда, когда мы в источниках, даже в летописях древнерусского словом «дружина», мы обязаны сделать вывод, что речь идет о каких-то военной организации или о приближенных князя. Но самое общее значение слова «дружина» – это просто друзья, спутники. Но наиболее яркий пример – это когда речь идет, допустим, о святых. Вот память мученика Леонтия и дружины его. Или, допустим, еще более яркий пример, поскольку речь идет о женщинах, вот там Дев Марии и Марфа и дружины их. Ясно, что речь не идет о каких-то дружинниках, о какой-то военной организации, а просто об их спутниках, друзьях, товарищах и так далее. Значит, поэтому, вопреки довольно распространенной, надо сказать, в историографии традиции, далеко не во всех случаях, когда, допустим, в летописи мы видим слово «дружина», надо обязательно возводить это вот каким-то княжеским приближенным. А что касается вашего вопроса, того, о чем вы спросили, относительно отличия или сходства вот той реальности, которая стоит за этим словом, от и вообще ее место на фоне европейском. Ну, может быть, Петр Сергеевич об этом скажет более подробно, поскольку он целую работу написал по этому вопросу. С одной стороны, дружина или там то, что за ней стояло, как за военной организацией. Другое дело, дружина, те люди, спутники, товарищи, соратники и так далее, которые окружали князей или даже действовали без князей, ну, в качестве просто, так сказать, чиновников, общественных деятелей, то есть выступали какими-то лицами общественной жизни, социальной жизни. Дружина как социальная категория, социальный класс, если угодно, или набор некоторых социальных классов. Поэтому и если сравнивать это с Европой, то тоже надо сравнивать, соответственно, по разным параметрам. С военной точки зрения, с социальной точки зрения, с какой-то там еще, если... Церемониальный, например. Церемониальный, да, вот ритуалы, которые были приняты при княжеских дворах, объединяли определенным образом придворных и людей, которые вместе с князем занимались военными, там, общественными, политическими и прочими делами. Ну, обычно о дружине все-таки, если говорят, то начинают именно с военной, то есть с военной стороны. Тем более, что эта военная сторона, она до нас действительно наиболее ярко, как вы правильно сказали, вначале дошла в памятниках фольклора и, прежде всего, в былинах, где Илья Муромец, он, конечно, выступает и просто, так сказать, товарищем, соратником, придворным князем Владимиром, но все-таки в первую очередь это, конечно, богатырь, который защищает родную русскую землю от всяких внешних агрессоров, как бы мы сегодня сказали, кочевников, половцев и всяких прочих людей, которые, значит, мешали русской земле спокойно жить и благоденствовать. И с этой точки зрения, вот с военной точки зрения, надо сказать, что, в общем, Русь мало чем на самом деле отличалась от стран с ней соседствующих в то время, то есть, вот скажем, домонгольское, 10, 11, 12, 13 века, то время, к которому прямо относится былинный фольклор, который он воспевает. В частности, вот, например, время Владимира Святого. И с точки зрения вооружения, оно было совершенно стандартное, общепринятое. Мечи, стрелы... Кто угодно, ты тоже же не мог попасть в дружину. Человек должен быть обучен, он должен быть физически подготовлен, он должен иметь, ну, коня, может быть, князь ему даст или оружие может дать. Но это просто любой человек не может. Конечно, вот в связи с этим есть определенная проблема с источниками. Дело в том, что мы знаем, да, как бы о дружине, как о некоем явлении, она представлена в наших источниках, но то, как формировалась не только дружина, но и вообще войско в целом, какова была мобилизация, как осуществлялись эти процессы, мы практически не знаем. Или знаем очень мало. Есть некоторые сведения. Кстати, большинство из них тоже носит такой довольно легендарный характер. Ну, например, что касается конкретно дружины, есть совершенно замечательный рассказ в «Повести временных лет» относительно того, как довольно известный рассказ, он представлен и в литературе, и картины есть этому посвященные, про бой одного из могучих русских, значит, богатырей. Это не былина, я повторяю, это рассказ «Повести временных лет» некоего Кожемяки, который мял кожи, значит, с могучим печенежином. Значит, долго искал в своем войске как раз князь Владимир, кто может побороться с могучим печенежином, значит. В самом войске никого не нашлось, а вот один старый человек, значит, старый воин, сказал, что вот у меня есть сын, и он может побороть быка, вот, может у него кусок кожи вырвать, значит, на бегу. Вот, и он остался дома, я могу его позвать, и действительно этот его сын четвертый явился в войско и победил печенежина, естественно, на этом месте впоследствии, согласно этой статье «Повести временных лет», был основан город Переяславль, потому что, значит, этот воин, ну и Владимир, соответственно, переял славу, так вот объясняется в «Повести временных лет». Это типичная такая, довольно распространенная, не только у нас, но и в других странах, легенда об основании города. Но дальше, что для нас существенно, говорится о том, что князь сделал великим мужем, так и написано, значит, этого старца-воина и его сына, который победил печенежина. То есть, естественно, включил их в число своих ближайших приближенных, в число своего военного окружения, то есть в дружину, собственно говоря. Вот, очевидно, в этом достаточно легендарном самом по себе рассказе, но, тем не менее, относящемся, он возник позже, конечно, чем те события конца X века, о которых он рассказывает, он возник в то время, то есть там, значит, в конце XI или в начале XII века, в то время, когда дружины существовали, то есть он описывает некую реальность, процесс того, как могла формироваться дружина. То есть, видимо, вот искали людей, способных противостоять, способных участвовать в войске, способных противостоять могучим воинам других народов, и, видимо, давали им там снаряжение, обмундирование, как мы сейчас сказали. Такие процессы были. А что касается сборов войск, происходила вообще мобилизация, в частности, видимо, дружина. По этому поводу есть довольно любопытное, правда, спорное достаточно известие, не в собственно русских источниках, а в скандинавской саге «Пряди об Эймунде», так называемый, где рассказывается о том, как один скандинав, вот как раз по имени Эймунд, отправился на службу князя Ярослава, будущего мудрого, и принял участие в борьбе за власть, вот в ходе которой погибли Борис и Глеб. Значит, в частности, там говорится о том, что когда Ярослав собирал войско, он разослал по всей стране, ну, точнее, по той части, которая, по тому князю, по той земле, которая находилась в его власти, разослал стрелу, ну, очевидно, людей со стрелой, которые носили эту стрелу, и эта стрела была символом, знаком того, что надо идти в войско. Надо идти на сбор, так сказать. Значит, в русских источниках таких сообщений нет. В Скандинавии такая традиция рассылки стрелы известна. Вот там так собиралось войско. Но можно сделать на этом основании вывод относительно того, что это чисто скандинавская традиция. Но есть упоминания в других славянских странах. В Чехии, значит, в Польше. Где-то веревку рассылали. Это очень интересная семантика. Потом, может быть, об этом поговорить, почему именно такие предметы рассылались. Где-то меч рассылали. И, скорее всего, значит, вот семантика, то есть значение, почему именно такие предметы рассылали, это значение, оно очень ясное. Если ты не придешь на сбор, то тебя этим мечом, этой стрелой, этой веревкой либо там выстрелят в тебя, либо казнят, либо повесят. Вот, собственно говоря, семантика, связанная с насилием определенным. Но это касается, конечно, не высшей части дружины. Там принципы были другие, а вот того, что принято не совсем правильно называть ополчением, древнерусским ополчением, сам по себе этот термин не вполне адекватен, поскольку, когда мы говорим об ополчении, тут встает образ каких-то, вот вставайте люди русские, значит, как в известном фильме Эйзенштейна, люди там бегут добровольно, значит, по зову князя, значит, такое романтическое некое представление, оно, видимо, не соответствует действительности, как я вот уже сейчас сказал. Потому что даже викинги вот шли в войско отнюдь не всегда добровольно, а простые люди, очевидно, вот таким, каким-то таким образом мобилизовывались. Недавно я общался с уважаемыми коллегами, которые занимаются историческими конструкциями. Вот. И они надевают на себя латы. Ну, этого времени не имеется, позднейшие уже военные какие-то события. Вот. И они рассказывают, что вот когда мы пытаемся восстановить по имеющимся данным объемы оружия, его вес, вот все, что с этим связано, и когда человек все на себя надевает и пытается произойти какие-то манипуляции, то сил хватает, ну, там, на какие-то десятки минут. Я уж не говорю там о многочасовых битвах, которые велись. Ну, это абсолютно верно. Это если обычные люди всегда поражаются, когда приходят в музей, ну, в знаменитый рыцарский зал, да, Эрмитажа, и видят эти доспехи, значит, и очень удивляются, как можно в этом воевать. Но никто, конечно, в этих доспехах не воевал. Во-первых, подавляющее большинство, 90% всех этих вот лат и доспехов, которые сохранились за наше время, которые мы видим в музеях, ну, сейчас можно ездить за границей и видеть в разных других странах, они поздние и обычно декоративные. То есть в них никто никогда не воевал. Вот эти красивые расписные доспехи, максимум, что в них делали, это участвовали в турнирах. Значит, потому что в задача участия в турнире как раз именно такая. Тебя заковывают в латы, ты, значит, впихивают копье в руку. И задача того, что, такая, чтобы тебя не убили. Известно, что король Генрих II, французский, погиб на турнире в результате того, что ему попали случайно или нет. По этому поводу тоже есть разные мнения. В глаз копьем. Ну, скорее всего, не случайно. Но почему именно в глаз? Потому что он был не защищен. В другое место ему, очевидно, попасть было сложно. Но дело тут в другом. Конечно, в этом не воевали. В этих доспехах не воевали. Значит, реальное вооружение, в том числе защитный, был гораздо более легким. Ну, максимум, что было, это вот доспехи какие-то. Часто доспехи... Кольчуга, наверное. Кольчуга, конечно, кольчужная рубашка. Это могли быть кожаные доспехи какие-то. Значит, обрывки, кстати, их сохранились, их вот в музеях можно видеть. Кольчуга – оборонительный доспех из продетых друг в друга железных колец. Важнейшей его частью была рубашка, большей частью с короткими рукавами. И кольчужная бармица, которая дополняла шлем. Из железных колец делали также боевые чулки и перчатки. Относительная легкость и гибкость кольчуги позволяли воину быть достаточно подвижным. Первые кольчуги известны в первом тысячелетии до нашей эры в Ассирии. Позднее они распространились на Востоке. На Руси кольчуги были основным видом оборонительных доспехов. Они широко известны по курганным находкам X столетия. В конце 17 века с распространением огнестрельного оружия кольчуги вышли из употребления. И то, что изобразил наш замечательный режиссер Эйзенштейн в фильме «Александр Невский», когда там это очень красиво смотрится, но, конечно, воевать тевтонские рыцари вот в этих железных чудовищных панцирях не могли, они бы просто задохнулись. А актеры, они, конечно, какие-то картонные там или фанерные на себе несли, естественно. Ну, кстати говоря, археологи ведь находят реальное вооружение, в основном в захоронениях древнего времени, 10-11 веков, из так называемых дружинных курганов, то есть в захоронениях лиц относительно высокого социального ранга, которые, естественно, были воинами в первую очередь. Ну, не только, конечно, они могли заниматься там торговлей и так далее, об этом можно еще поговорить. Но в первую очередь, конечно, их основным занятием была именно война. Так вот, значит, согласно языческим представлениям, человека хоронили в сопровождении того, что его будет потом сопровождать в загробном мире. И там могли и жену, и слугу, и коня, естественно, ну и вооружение. И так вот прекрасно видно, что, например, щиты были в основном не железные как раз, именно для того, чтобы им можно было пользоваться, чтобы их можно было там переносить и рукой там двигать и так далее, а кожаные на обычно деревянном каркасе, натянутые, плотная, толстая, но кожа. Ну, иногда, конечно, с бляхами железным, какими-то там, железными. Да. Нет, и, кстати, вот вы говорили о мечах. Ну, конечно, у нас образ дружинника Ильи Муромца из мультфильмов там, или из фильмов, он такой с мечом. Ну, мечи были действительно у дружинников, но их было очень мало. Это был такой, как не так давно, 600-й Мерседес. Я сейчас не знаю, что является аналогом, но, в общем, это очень дорогое оружие. И кстати, на Руси их либо вообще не производили, либо производили очень мало. Вот в раннее время, там, в X веке, они были западноевропейского производства, каролингские мечи, так называемые. Да, меч-кладенец же, это сколько было... искали. Это было очень дорого. Да, обычное оружие, дорого. Стандартное оружие древнерусского воина, это отнюдь не меч, а копье и топор. Причем часто даже использовались не боевые, были специальные боевые топоры, а были обычные такого хозяйственного назначения. Вот, а рядовые воины использовали их. А меч – это очень дорогое оружие. Значит, и, конечно, абы кто им не владел. И вообще находки меча – это такое большое событие для археолога. — А как тренировались владеть оружием? Были ли специальные вот касты? Если я сравню с древним миром, с древним, были касты воинов, их же готовили специально. Что-то осталось из этой культуры древней? Ну, судя по всему, в специальных таких вот именно военных каст и учителей, да, и мастеров, видимо, не было. Или это было нечто исключительное, ну, при княжеских дворах, например, для воспитания княжича. Да. Конечно, были специальные люди, такие воспитатели, даже для них было название «дядька» или «кормилец», который с самого начала, вот с рождения ребенка, мальчика, они должны были выполнять роль такого опекуна. Естественно, опекун, главной задачей этого опекуна было сделать из князя воина. И, естественно, его главной задачей было, значит, научить, обучить князя воинским приемам, общению в военной среде и так далее. Но это все-таки относительно немногочисленные и не очень такое распространенные, так сказать, обычаи. А для большинства людей навыки передавались так, как передавалось все остальное. Традиционным путем от отца к сыну в обучении, ну, так сказать, в той социальной среде, где человек родился, воспитывался и жил. И как раз, если сравнивать это вот с странами европейскими, сопоставимыми того времени, той же вот Польши, Скандинавии, да даже и западноевропейскими странами, то это вполне нормально и обычно, потому что любой свободный муж, человек, мужчина, он был автоматически и воином. Входил он там в княжеское окружение или не входил, но он должен был воевать. Это была его, так сказать, главная задача. Всеобщая милитаризация, так сказать. Можно сказать, вот, прошу меня, я бы хотел тут добавить, что все-таки кое-какие сведения есть. Ну, например, мы знаем по той же повести временных лет о том, что когда осуществлялась знаменитая месть Ольги древлянам за убийство ее мужа Игоря, князя Игоря, сражение с древлянами началось с того, что малолетний князь Святослав, княжич, ее сын, бросил копье, и, как написано в летописи, оно пролетело только между ушей коня и упало тут же. Ну, он маленький был, просто не мог далеко бросить. Но это был символический такой акт начала боевых действий. Князь должен был первым бросить копье. Ну, значит, его учили. Мы, значит, отсюда делаем вывод. Значит, его учили бросать копье. Он уже сидел на коне. То есть, такие процессы обучения были. И, очевидно, в княжеской семье существовали специальные люди, которые этим занимались. Князь Игорь, согласно летописной традиции, сын основателя династии русских князей Рюрика. В годы правления князь Игорь подчинил своей власти восточнославянские племенные объединения уличей и древлян. Он был убит древлянами в 945 году при попытке третий раз собрать с них дань. После убийства Игоря древлянами, согласно летописной традиции, его жена, княгиня Киевская Ольга, жестоко отомстила восставшим. Сначала были осуществлены три мщения. Живьем были закопаны древлянские послы в Киеве, сватавшие Ольгу за своего князя Мала. Другие древлянские послы были сожжены в растопленной для них бане. Древляне во главе с князем Малым были истреблены во время поминальной трапезы по Игорю. Наконец, столица древлян и Скоростень была сожжена. Что касается, вот, собственно, дружинников, то здесь есть тоже определенные такие возможности по косвенным данным представить себе, что нечто такое было. Ну, например, уже в более позднее время, это 12 век, описывается в киевском летописании, описывается турнир в Киеве, кстати, который называется, в летописи это называется «игра». Противопоставление работе боевой, да, то есть сражению, это называется «игра». И вот там описывается, как когда союзник тогдашнего киевского князя, венгерский король, со своим войском вошел в Киев, устроился, были организованы нечто вроде такого совместного соревнования, турнира. Значит, и там они вот играли, конники, и, соответственно, понятное дело, раз, значит, осуществляли турниры, значит, существовала определенная подготовка к ним. Были какие-то люди, которые лучше участвовали в этом. И, соответственно, это подразумевает какой-то определенный процесс обучения. Об этом еще свидетельствует, некоторым образом свидетельствует то, что есть данные о том, как человек вот становился ну, не знаю, там, дружинником или воином. В одной из летописей сказано, что князь пассажа, то есть повязывал поясом молодых воинов. То есть это, как считают большинство историков, это, очевидно, некий такой ритуал, церемония вхождения молодого воина в новый статус. То есть посвящение, да, посвящение, ну, аналоги, чего мы видим во многих европейских странах. И Русь здесь, конечно, по-видимому, каким-то очень существенным исключением не была. То есть определенные такие все-таки сведения есть. И, наверное, вот в дружинных кругах, так сказать, такие традиции посвящения и значит, определенного обучения все-таки существовали. А не только по какой-то, так сказать, традиции, когда, значит, отец рубал топором, значит, и сын тоже. И, вероятно, это вот существовало в большей степени характерно для других частей древнерусского войска, в частности, для городского ополчения и для, так сказать... Ну да, ну просто надо здесь иметь в виду, что грань между вот этими там княжескими воинами, дружинниками и остальными социальными слоями, там, горожанами, например, обычно свободными, она была очень такая зыбкая. Сегодня, значит, ты горожанин-купец, а завтра вот как этот, значит, отрок, который Никита при переславе, да, Никита Кожемяка, который, значит, быка там мог на ходу остановить и победил печенежина, он же был никто, так сказать, ну, обычный там горожанин, обычный человек. Он вдруг стал великим мужем князя. И такие примеры есть из более позднего времени, 12-13 века. То есть как люди могли переходить из одной категории в другую. Ну, кстати, Садко, ведь он же тоже меж городов. Да, Садко, богатый гость. Да, но купец, не, он был купец, но не нужно себе представлять так, что древнерусское время по представлениям, значит, вот о, допустим, о дворянстве каком-нибудь 18 века или 19 века. Значит, там или о купечестве уже более позднее времени. Дело в том, что купец, он, конечно, был и воин, и торговец одновременно. Да, ну, о чем говорить? Что говорить о купцах, если есть не одно описание того, как древнерусское описание, допустим, относящееся к средневековому Новгороду, что в войске и вообще в боевых действиях участвовали, например, священники. Вот среди погибших часто упоминается там поп такой-то. Значит, при боевых действиях, вот, например, в Старой Руси был такой эпизод, когда литовцы напали на Русь, сейчас это Старая Русь, это 13 век. Вот, и там упоминается, что, значит, участвовали там грить, огнищане, ну, это, видимо, какие-то вот дружинные, как раз такие категории населения, значит, гритьба, огнищане, купцы и вот поп Ивашка Легин некий, значит, погиб там в ходе этого боевого столкновения. Значит, и тут тоже никакого особенного исключения Русь не составляла, поскольку многие помнят знаменитую песню о Роланде, одним из главных воинов там и героев является никто иной, как архиепископ Турпен, значит, который тоже, хотя он и был монахом, ничтоже сумняшися, значит, рубил сарацинов. Песня о Роланде – героическая эпопея французского средневековья. Историческая основа ее составляет эпизод разгрома басками в Ронсевальском ущелье в Пиренеях в 778 году арьергарда отступавших из Испании войск Карла Великого во главе с Роландом. В поэме «Баски-христиане» заменены маврами-мусульманами. События оказались перенесенными в обстановку общества X-XII веков. Впервые песня о Роланде была напечатана в Париже в 1837 году. Есть еще замечательные источники, которые, ну, так сказать, интерпретировать можно однозначно. Это, например, замечательная берестяная грамота классическая, с которой начинается книга академика Янина «Я послал тебе бересту». Это азбука мальчика, который жил в Новгороде там, приблизительно в конце, во второй половине XII века. И он вот такой, значит, детской рукой, еще неуверенной, выводит буквы славянской азбуки. И это обычно приводится как пример того, что вот как дети учились грамоте. По всей видимости, обычные, так сказать, горожанин из обычной городской семьи или рода, ну, может быть, не совсем обычного, может быть, более-менее богатого, но все равно это не какой-то там вельможа. Но самое замечательное, что на этой грамоте там рядом с буквами славянской азбуки есть рисунок. Вот что, значит, беспокоило, волновало, что было интересно мальчику там, 10-12 лет, который учился грамоте? рисунок, там, значит, на коне мальчик с луком и там, с каким-то то ли мечом, то ли саблей, что-то такое. Ну вот, вот его, значит, учит какой-то там дьячок или кто-то грамоте, а у него в мозгах совсем другое. Он думает о том, как он станет, значит, настоящим, наконец, взрослым, полноправным мужем, и что он будет делать? Ну, отправится воевать на коне с саблей и луком. Еще надо добавить, все-таки современный человек немножко так отстраненно понимает жизнь того времени, а ведь бой и столкновение, как вы сейчас правильно сказали, это фактически был вот индивидуальный бой, это было единоборство. То есть нужно было вот противника-то глаза в глаза видеть. Конечно, в современной войне, да даже и в, допустим, во время Второй мировой войны, как мы знаем там, из воспоминаний, ну и есть люди, которые просто это помнят, зачастую человек, который прошел всю войну, он мог вообще противника не видеть вживую. Особенно если, это он, если он был там в артиллерии служил или где-то еще. То есть здесь, конечно, в древнерусское время все было совершенно по-другому. То есть бывали, конечно, всякие казусы. Например, известен случай, когда чуть было свои же киевские дружинники чуть было не или там киевляне, дружинники бы так этого не, в такой ситуации бы не оказались, скорее всего, это были просто воины обычные, чуть было не зарубили своего собственного князя, потому что у него был шлем, значит, он оказался надвинут на глаза, он был там, видимо, оглушен, и его они чуть было сами не зарубили. Но это показывает то, что, во-первых, сам князь рубился вместе с ними и находился в гуще событий, что совершенно немыслимо для более позднего времени, даже не только современного, но даже там, вы не можете себе представить Ивана Грозного какого-нибудь или, значит, Алексея Михайловича, который сам с мечом в руках рубится вместе со своими воинами. Причем этот князь Изяслав Мстиславич Киевский, внук Владимира Мономаха, он в пешем строю был, находился. Что, кстати, да, что, кстати, говорит о том, что вот это вот разделение жесткое такое на конников, ну, обычно, как мы себе представляем, что вот знатные конный люди, они обязательно, товарищ, обязательно да. конница, да. Ну, это зависело от ситуации. Чаще всего, конечно, это было так, но даже князья могли находиться в пешем строю. Значит, это тут нам говорит о том, что, как вы правильно сказали, действительно, безусловно, значит, они лицом к лицу видели своих противников, бой – это единоборство, безусловно, и это играло огромную роль в, так сказать, этосе, как говорят ученые, оценке, самооценке древнерусского человека, древнерусского мужа, то, как он может сражаться, охотиться, ну, особенно, конечно, для более-менее знатного, то есть вот мы можем вспомнить поучение Владимира Мономаха, что для него является главным. Ну, это молитва, конечно, и то, насколько он может считать себя настоящим мужем, настоящим воином. То есть это участие в боях, в походах и, ну, охота, конечно, тоже очень важно. Кстати, хорошо, что ты вспомнил это поучение Владимира Мономаха. Поучение дошло до нас в составе Лаврентьевской летописи. Оно просто так механически вставлено в то время, когда как раз там описываются всякие деяния Владимира Мономаха. А после поучения там идет письмо, которое Владимир Мономах направил своему двоюродному брату, черниговскому, новгородскому князю Олегу Святославичу. Того, которого в слове полку Игореве Гориславич называют, тоже да. известный персонаж. Ну, потому что он очень много участвовал во всяких княжеских усобицах. И вот в связи с одной там княжеской усобицей, которая недавно разразилась, надо было урегулировать как-то отношения, Мономах пишет Олегу и призывает его к примирению и говорит, что я готов простить даже смерть своего сына, потому что вот в этой княжеской усобице, которая недавно разразилась, погиб как раз в войне, собственно, с Олегом, погиб его сын Владимир Мономаха. Я готов простить и готов примириться ради русской земли, ради нашего там княжеского рода и так далее. И он пишет, а что мой сын, ну, конечно, там жаль, и это горе и беда, но не диво ли есть, пишет он дальше, что муж на войне погиб. То есть это настолько естественно воспринималось, настолько было естественно в условиях того жизни, что люди погибали постоянно на войне, не просто какие-то люди, но даже княжеские для представителей княжеского рода, что, конечно, надо, мне кажется, здесь иметь в виду вот эту всеобщую милитаризацию относительно примитивного архаического общества того времени. Ну, не надо, конечно, здесь преувеличивать эту так сказать, примитивность, но все-таки, имея в виду более позднее время, позднее средневековье, ранее новое время, 16-17 века, надо иметь в виду, что все были вооружены, все воевали, все считали это главным делом, и государственным, и личным. И в этом смысле можно говорить, что все, так сказать, государство, ну, по крайней мере, мужская, значит, полноправная часть населения, они все были большой дружиной. Как показывают археологические исследования, не только на Руси, но и в других таких вот странах североевропейского, скажем, мира, допустим, в англосаксонской Англии, для этих стран характерно, для эпохи раннего Средневековья, характерна постепенная демилитаризация, если так можно выразиться, демилитаризация общества. То есть постепенно выделяются действительно какие-то слои населения, но более-менее профессионалов, у которых есть оружие, появляются люди, у которых нет оружия. Прежде всего, это характерно, если говорить о Руси. Это характерно, ну, если смотреть погребение, то это можно проследить. Допустим, для Руси это характерно, прежде всего, для сельской периферии. То есть у сельского населения оружие постепенно, видимо, изымают каким-то образом. Или оно у них исчезает, или, скорее всего, просто изымают. Для городов, причем не только для высших категорий населения, но и, для, очевидно, для всех, характерна другая ситуация. Например, вот есть такой город Ярополч, это современная Владимирская область, значит, под Вязниками современными находится это городище, значит, этот город погиб в результате монголо-татарского нашествия и не возродился на этом месте. Этот город практически полностью раскопан. И там, да, там мы видим, что вплоть до монголо-татарского нашествия, там, например, стрелы, древнерусские стрелы находят, ну, были найдены в больших количествах, по сути дела, везде. То есть это говорит о том, что в городах население, значит, остается вооруженным. И явление как городской полк, например, отдельный, кстати говоря, от дружины, такое явление прослеживается и по письменным источникам, особенно это характерно для Киева, Новгорода, больших городов, но очевидно, как показывают археологические данные, и для более малых городов. А вот в сельской местности происходит постепенно процесс такой демилитаризации, девоенизации. У них изымают оружие, что, очевидно, связано с распространением определенных форм зависимости сельского населения, поскольку мы очень это хорошо знаем и по современному миру, и по современной нашей жизни, что одним из проявлений, так сказать, подчинения человека по отношению к государству является изъятие у него оружия и отсутствие у него права им владеть. Я, в том числе, не выступаю в качестве сторонника американской традиции. Это отдельный сложный вопрос. Но, тем не менее, если мы прочитаем американскую конституцию, которая тоже не имеет определенную традицию историческую, то там это объясняется именно тем, что именно факт права ношения, владения ношения оружием, именно свободой. То есть вот связь свободы и право владеть оружием, она действительно прослеживается исторически, в том числе и на Руси. Потому что в более раннее время, допустим, ну, которое принято называть догосударственным, в эпоху существования так называемых племен, и в сельских поселениях находят оружие. Пусть какое-то там примитивное, вот эти вот боевые топоры, стрелы там, и так далее, но тем не менее это есть. Уже после того, как возникает и развивается государство Рюриковичей, этого становится все меньше и меньше. Погибнуть можно было очень легко. Но это была не единственная, но одна из причин и того, что вообще на самом деле до таких вот кровавых схваток, к которым мы тоже привыкли в летописных описаниях или потом там, в каких-то былинных или литературных произведениях, на самом деле в реальности, вот в то древнее время, до по-настоящему смертоносных и смертоубийственных сражений и схваток очень редко доходило дело. И в Западной Европе, и в Восточной, и у нас на Руси предпочитали люди договариваться. Потому что они прекрасно знали, что если начнется, значит, выяснение отношений оружием, то это будет значить большие людские потери и на той, и на другой стороне. А на самом деле даже победителям им не выгодно было, чтобы их противник полностью, значит, пал, умер. И с чем они останутся? Ну хорошо, ну вот там какие-то ценности, какое-то оружие. Но самой большой ценностью в средние века и в древности, да, собственно, и сейчас мы тоже прекрасно знаем по дискуссиям о демографических проблемах в современной России, самой большой ценностью являются не материальные, а живые, то есть людские ресурсы. Люди – это, значит, данники. Люди – это, значит, постоянный доход, потому что сейчас на поле битвы ты, допустим, можешь собрать там эти ценные каролинские мечи, но дальше и все. Значит, через год ты сюда придешь, и ничего, кроме, значит, ворон, летающих здесь и ищущих свою добычу, как на знаменитых картинах передвижников, ты уже не увидишь. А зато если останутся люди, то ты будешь приходить сюда из года в год, собирать дань, ходить по людям и так далее. Тут надо еще сказать, конечно, о масштабах, о размерах армии, например, тех же дружин, которые были частью древнерусского войска. Опять же, обычно у нас складывается такое представление, когда мы читаем, какие-то книги или художественные, или фильмы смотрим, представление о каких-то многотысячных полчищах, которые участвовали в сражениях древнерусского времени. Но это все абсолютно не соответствует действительности, поскольку содержание воина для того времени, если даже о других вещах не говорить, было весьма дорогим делом, и собрать армию, состоящую там из десятков и тем более сотен тысяч человек, было совершенно нереально. Поэтому те цифры, которые иногда мы встречаем в источниках, ну, там, летописных, например, эти цифры, к этим цифрам нужно относиться очень-очень осторожно и критически. Преувеличение, скорее всего. Да, да. Очень часто бывает так, например, что ну, по известному принципу Суворова, чего их нехристи жалеть, значит, численность противника всячески преувеличивалась, своих преуменьшалась. Или даже не преуменьшалась, о ней вообще ничего не говорилось. Ну, самый мой любимый, довольно яркий пример – это известная битва на Липеце в 1216 году. Одно из самых кровопролитных сражений в ходе усобиц между русскими князьями. Ну, значит, в одной из летописей говорится о том, что, значит, ну, отрицательные герои с точки зрения этого летописца потеряли. Там даже точная цифра названа, вот, можно обратить на это внимание. Погибло 9233 человека. Плохих. Ну, огромный, плохих, да, условно говоря, то есть вот противников. А своих новгородцев, они все перечислены по именам, надо сказать. Вот перечень есть, кто погиб, реально, по именам. Это новгородская летопись. Там названы 5 или 6 человек, я уже не помню. 5 или 6 человек. То есть с одной стороны 5-6 человек, с другой стороны 9233. Соотношение сил абсолютно, конечно, нереальное. Это говорит нам о том, что, конечно, вот к этим цифрам не просто критически нужно относиться, а в определенной степени их нельзя принимать во внимание. Когда мы видим перечни погибших, например, что может нам дать какие-то более-менее реальные данные о масштабах вот этих вот самых боестолкновений древнерусских, это всегда не сотни тысяч, десятки тысяч, не тысячи, а единицы. Понимаете? То есть эти войска были маленькими, конечно, очень маленькими. А что касается вот этих преувеличений, это очень характерно для исторических традиций, таких повествовательных традиций Средневековья, не только на Руси, но и в других странах, например, в одной англо-нормандской хронике вот, периода нормандского завоевания Англии, это XI век, говорится о том, что войско, естественно, противоположное, противное войско, войско противника, насчитывало там, по-моему, более миллиона человек, и причем было такое, что оно, проходя мимо какой-то реки, ее всю выпило, например. То есть, а там названо не просто там миллион человек, там довольно более-менее точная цифра названа. Ну, из этого можем себе представить, какое отношение к реальности все это имело. Никакого не имело. Значит, и, конечно, в реальности, как мы можем судить по ряду там, косвенных данных, по оценке социально-экономической возможности, логистики, так сказать, эти дружины чаще всего насчитывали там, десятки людей, а войска в целом, ну, сотни, может быть, там, одну, две, три тысячи. Вот в этой ситуации мы легко можем себе представить, что такое гибель дружинника, а тем более гибель князя. Конечно, он они могли всегда погибнуть, но это событие, событие с большой буквы. Недаром такие случаи, они характеризовались, специально отмечались в летописи, когда погибло, допустим, несколько каких-то знаменитых воинов, да, значит, вот такие описания сохранились, применительно, допустим, к битве на Калке с монголо-татарами. Сражение на реке Калка произошло 31 мая 1223 года между русскими и половецкими войсками и монгольскими завоевателями, возглавлявшимися виднейшими полководцами Джебе и Субудаем. Киевская, Черниговская, Галицко-Волынская и другие рати были разбиты, часть князей пленена и перебита. Разгром на Калке обозначил смертельную опасность, нависшую над Русью. Часто задают вопрос, а сколько... Ну, простой вопрос, элементарный. Вот сколько людей участвовало, было, находилось в русском войске во время Куликовской битвы, например? Ну, трудно сказать, сколько. Как раз в источниках есть указания на это, но разные. Значит, в наиболее ранних летописях не говорится ничего по этому поводу. А в более поздней, 15 века, говорится о том, что... там было 100 тысяч человек. В знаменитом сказании о Мамаевом побоище, которое было написано, очевидно, в XVI веке, и которое является базой, основой для нашей исторической памяти об этом событии, говорится, что там было 400 тысяч человек. То есть вот процесс шел по нарастающей. То, что литературоведы называют там амплификацией, когда добавляются некие подробности не на основе источников, а на основании вот просто каких-то размышления о том, как должно было бы быть. Ну, да, сейчас, с другой стороны, есть модные разные, значит, историки, в кавычках, которые пытаются наоборот, вот, исходя из реалий, вот просека, вот сколько в нее могло войти человек, вот в этой просеке состоялось сражение, значит, соответственно, там могло участвовать там, с двух сторон, ну, по сотне человек, а не по тысяче. Вот такие. Нет, ну это правильно. Иногда, на самом деле, эти способы приносят какой-то результат и имеют смысл. Это отчасти, кстати, то, чем занимаются вот тоже так называемые исторические реконструкторы, да, о которых вы сегодня вспоминали. Конечно, там бывает много дилетантизма, много... Да. Просто незнание. Вопросов очень много интересных потом формулируется. Да, но с другой стороны, вот я, например, лично один раз оказался на одном таком, значит, на одной такой встрече событий этих самых исторических реконструкторов. Это, правда, было в Германии. Там, может быть, немножко более профессионально делается, или, во всяком случае, больше денег на это тратится, чем могут позволить себе наши отечественные реконструкторы. Но мне было чрезвычайно интересно посмотреть, как это действительно вот вживую все выглядит. Понимаете, мы можем долго, например, рассуждать о том, какое было вооружение, но пока ты сам на себя не наденешь вот эти латы, о которых мы тоже сегодня вспоминали в начале разговора, музейные, не поймешь, что в них двигаться невозможно, ты не поймешь, что на самом деле это все явно, значит, к реальности, к реальным боевым действиям не имеет отношения. Это либо турнирные там какие-то, либо чисто декоративные вещи. Точно так же и здесь, вот о битве на Липеце упоминал Павел Владимирович, а науке до сих пор неизвестно, где точно эта битва состоялась. Предлагались разные варианты и указывались, так сказать, локализовали, где именно это могло произойти, но весьма характерно, что все, есть, вот недавно была предложена очередная локализация, и она довольно убедительна. Но важно, что когда какие бы варианты там ни предлагались, их несколько приблизительно в одном районе, когда ты оказываешься, значит, вот реально на этом месте, ты прекрасно понимаешь, что там не могли просто физически поместиться вот эти там 9 тысяч сколько-то человек, потому что там неровный рельеф, там какие-то овраги, горы, леса. Где им просто вот построиться-то, значит, встать для битвы? Совершенно очевидно, что речь шла о каких-то, значит, там небольших относительно группах людей, которые совсем не шли такими шеренгами, как вот тоже в фильмах Эйзенштейна там, или каких-то других бывает исторических фильмах, там друг на друга сшибались. Они, конечно, шли какими-то отдельными отрядами, там, могли заблудиться. В летописях, кстати, полно, значит, упоминание о том, что во время той или иной какой-то битвы или сражения кто-то заблудился. А иногда есть даже курьезный, значит, эпизод, где войска вышли навстречу друг другу и не нашли друг друга. Разошлись просто где-то там. Значит, конечно, если мы говорим, представим себе там много соттысячной армии, этого не могло бы быть. А в условиях реальных, очевидно, очень незначительных по своему численному составу войск, это была реальность. В источниках мы видим вот это вот нарастание легендарности. Угу. Есть один тоже такой классический пример, хрестоматийный, из учебников, о походе князя Олега на Царьград. Обычно этот поход, рассказ об этом походе... Когда, когда он прибил щит к вратам Царьграда, Константинополь. Да, он красочный такой значит, рассказ. Обычно он цитируется по повести временных лет, где сказано о том, что когда, значит, Олег покорил греков, взял Константинополь, он потребовал дани из расчета на 2000 кораблей, а в каждом корабле по 40 муж. Значит, если умножить по 40, значит, воинов, если умножить 40 на 2000, мы получим 80 тысяч человек. Это вот войско, с которым пришел Олег брать Царьград. И многие современные историки, я уж не говорю там об авторах учебников, они воспринимают эти цифры с полным доверием и начинают, значит, считать, а если у него там было 80 тысяч человек в войске, а сколько же тогда могло жить 40 там? 40 кораблей – это же условная цифра. Ну, самое главное, когда мы смотрим в тот же самый рассказ, абсолютно тот же самый, но в другой летописи, как выяснено там, всякими разными другими методами, способами, более, сохранивший более ранний свод, на котором основывался составитель повести времени, лет, этот более ранний свод, он сохранился в новгородской первой летописи, мы там видим, откуда и как эти появились цифры. Что там, значит, было изначально не 2000 кораблей, а 200. А один список, самый лучший, наиболее ранний список вот этой новгородской первой летописи, он вообще дает 100 кораблей. Значит, вот в процессе переписывания там получалось так, что значит, было 100 кораблей по 40 муж. Ну, сколько это? Значит, 4 тысячи. Потом появилось 200 кораблей, причем там понятно, откуда происходит эта цифра 200, потому что в хронике Георгия Мартелла о другом походе русских на Руси, на Византию, там как раз фигурирует тоже цифра 200 кораблей. Значит, из 100 получилось 200, а потом на этапе повести временных лет при переписывании текста летописец, ну, который далекий уже, там, на 200 лет отстоял он момент писания своего труда от того, что реально описывал, он 200 превратил в 2000. Так, значит, из более-менее реальной цифры в 4000 человек, тоже здесь можно здесь подозревать некого первоначального летописца, который описывал эти события, потому что он что-то мог там где-то преувеличить, но все-таки более-менее реальной цифры превратил, ну, получился совершенно иррациональные 80 тысяч. Абсолютно такая же история связана, например, с походом Ярослава на против Святополка Окаянного. Вот ходят и междоусобицы в связи с борьбой за киевский и княжеский престол, когда погибли Борис и Глеб. Там в повести временных лет говорится о том, что он взял с собой 40 тысяч человек. Ну и тоже можно думать, откуда он мог набрать 40 тысяч человек в Новгороде. Он тогда был новгородским князем. Когда даже в XVI веке, когда мы точно знаем, какое там было население, оно никогда не было существенно больше, чем 30 тысяч человек, даже в XVI веке. Причем все, и мужское, все, и всякое, все население в целом, да, значит, 30 тысяч человек было в XVI веке, ну, там тоже можно говорить о точности этой цифры, но, тем не менее, она уже основана не на каких-то не на летописях, а уже на писцовых книгах, на каких-то описаниях более точных. Значит, то есть это абсолютно невозможно на самом деле. Значит, то же самое, мы открываем новгородскую первую летопись и видим, что там 4000 человек. Есть еще Пареми известная, значит, у Бориса и Глеба, то есть богослужебный такой памятник, который тоже иногда привлекают для реконструкции этих событий. Там другая цифра, значит, там, не помню, 30 тысяч человек, кажется. То есть, ну, для них, для, значит, богослужения, это, в принципе, не имеет значения, значит, какая там точная цифра, там символический, конечно, все имело какой-то, символический какой-то смысл. Борис и Глеб. Князья, страстотерпцы, одни из первых русских святых, сыновья киевского Владимира Святославовича. Согласно традиции, Борис был старшим из двух. При родовом разделе земель Борис получил Ростов, а Глеб – Муром. Оба князя были ревностными христианами, и оба пали жертвой старшего брата Святополка, захватившего после смерти отца киевский престол. изучая численность древнерусской дружины, древнерусского войска, надо, прежде всего, ориентироваться на некие реконструкции, вот, связанные с материальной стороной дела, на археологические раскопки, значит, археологические данные, на косвенные данные, а не на те цифры, которые мы обретаем в повествовательных источниках. Внутри вот этого сообщества или дружеской составляющей вот этой общины, общества вот этого, начинают выделяться другие профессии, которые тоже нужны. Это советники, это там, законники, это те, кто ведет дела, дикие, подьячие и так далее. Потом формируется двор. И вот это вот как раз переход от дружины к двору наиболее интересная составляющая. Дружина, надо иметь в виду, что княжеская дружина древнерусская – это отнюдь не только воины. Да. И не, то есть они воины, безусловно, но это отнюдь не единственная их функция. Потому что дружина была, представляла собой, помимо того, что это была военная организация княжеских служилых людей, это была еще и, был еще и, собственно, аппарат управления. Собственно, другого аппарата управления, кроме дружины, в Древней Руси ну, на протяжении длительного времени не было. Если рассматривать, переходить, значит, с военной стороны на вот, там, бюрократическую, административную, хозяйственную и так далее, я бы вообще бы сказал, что слово «дружина» здесь не очень удачно и не очень подходит. Стереотипно это человек с оружием, вот, который сопровождает князя в шикарных красных там, одеждах, со щитом, шлемом. Совершенно верно. И когда мы так вот пытаемся себе воссоздать вот эту картину княжеского двора, людей вокруг князя, которые там один занимался одним, один там был его цирюльник, другой пекарь, который пек ему там хлеб, третий был конюх. Виночерпи, масса всяких людей. Вот когда мы смотрим на все это разнообразие, то выясняется, что вот это слово древнерусская или древнеславянская дружина, оно как бы, ну, теряет свою евристическую ценность, как бы сказали современные ученые. То есть оно перестает нам что-то вообще говорить, описывать всю эту массу людей. И лучше вообще от него, мне кажется, отказаться, тем более, что на самом деле и в оригинальных памятниках это слово, когда речь заходит о, собственно, княжеских людях, там, служилых, служебных или еще каких-то княжеских слугах, это слово не употребляется. Вот, например, в «Русской правде», которая известна в разных вариантах, там, в краткой редакции, в пространной редакции, слово «дружина» практически не употребляется. Два раза оно упоминается, один раз в таком чисто абстрактном, самом общем значении друзей, там, товарищей, соратников, и один раз для описания неких княжеских людей, по контексту совершенно непонятно, каких именно. А когда речь заходит вот о штрафах, о каких-то там конфликтах, судебных делах, то вступают совсем другие люди. Не дружинники, а такого слова вообще, кстати, не было. Дружинник – это изобретение нового языка, это конец 18-го, начало 19 века слово. Никаких дружинников в древности не знали, а были гриди, огнищане, холопы, смерды, рядовичи. И во главе, конечно, всей вот этой социальной и функциональной, я бы сказал, иерархии, которая выстраивается, которую можно по разным принципам выстраивать. По принципу личной свободы, по принципу служебных или каких-то отношений с князем, по принципу социального статуса и сколько там, допустим, платилось денег в случае там, обиды или смерти этого человека и так далее. Можно по-разному здесь думать. Но во главе всей этой иерархии наверху стоят бояре, знать. И о них говорить, конечно, как о дружинниках, вот в таком общепринятом смысле слова, современном, не приходится. Надеюсь, что сегодняшний наш разговор еще раз помог нашим уважаемым зрителям ощутить дух того древнего времени, древней домонгольской Руси, вот, и понять, что общество, в котором жили наши предки, было разумным, поддающимся изучению, осмыслению и даже какому-то опыту. Хотя источников, к сожалению, очень мало, но они есть. Безусловно. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через какое-то время и продолжим наши беседы о русской истории. Всего вам доброго. До свидания.